Шахназаров. Наследие это ни в коей мере не устарело, потому что Ленин, как великий мыслитель, намного опережал свою эпоху. Кроме того, некоторые его идеи замалчивались, профанировались догматической трактовкой. Все это следует исправлять. Но, разумеется, возвращение к истокам марксизма-ленинизма ни в коей мере не означает, что можно решать проблемы конца XX века, целиком опираясь на опыт и мудрость прошлого. Предстоит огромная работа по развитию науки о социализме на основе осмысления всех происшедших в мире гигантских перемен. Адамович. Общественной мысли, философии, мне кажется, стоило бы смелее анализировать глобальную роль науки в обществе, ее ответственность перед человечеством, характер использования нами научных открытий. Ни для кого уже не секрет, что по мере того, как растут возможности человека в степени воздействия на природу, возрастает и опасность самоуничтожения. Иногда ученым и простейшей ответственности не достает. Мы помним, что физики и техники утверждали, на наших АЭС предусмотрена многократная безопасность работы реакторов. А потом ударил Чернобыльский взрыв, и трудно теперь определить, на скольких людях отрицательно скажутся его последствия. Неиссякаемый, а то и наигранный оптимизм некоторых специалистов для людей, живущих в Гомельской и Могилевской областях, по меньшей мере бестактен, а точнее безнравствен. Причин аварии много, но, наверное, одна из них та, что школа атомщиков, участвовавших в разработке проектов АЭС, подобных Чернобыльской, сумела стать монополистом в этой области, блокировала деятельность других направлений, предлагавших иные варианты развития атомной, да и вообще энергетики. Шахназаров, не берусь судить, поскольку это сфера специальных знаний, но в общем вы правы, самоконтроль науки должен стать гораздо строже, причем это относится к мировой науке в целом. Адамович, однажды в Индии мы с Корякиным повели разговор с известным физиком. Мы обратили его внимание на то, что две трети американских ученых, нобелевских лауреатов, выступили против стратегической оборонной инициативы, пресловутой СОИ. Но наш собеседник в ответ только пренебрежительно пожал плечами. Он сказал, что нобелевские лауреаты – это люди, которым за 50. Ценные же открытия делают таланты в возрасте 25-30 лет. И вот физик именно с такими, как он выразился, волчатами, беседовал в Ливерморской лаборатории в Соединенных Штатах Америки, которая занимается проблемами СОИ. «Представьте, они стали мне выкладывать самые секретные новые данные», — рассказывал физик. «Я сначала не понял, почему они так поступают, а потом догадался, они хотят, чтобы и наша наука рванула вперед в том же направлении. И если так случится, ливерморцы получат дополнительные основания потребовать от правительства новых ассигнований, надо идти вперед, обгонять русских». То есть волчата от науки открывают для себя новые правила игры, цель которой — ухватить побольше, рискуя не чем-нибудь, а жизнью человечества. У науки, не признающей права контроля со стороны встревоженного человечества, а главное, не признающий необходимость нравственного самоограничения на пути своей все более опасной любознательности, нет-нет, да и проявляется своя групповая мораль, профессионалистская, позволяющая предпринимать и вот такие опасные игры, когда одна научная национальная команда передает пас соседям, иногда далеким, те дальше, другим, как в случае с ливерморцами. Игра, страсти кипят, а на лбу у человечества пот холодный, над его головой приспосабливают еще один дамоклов меч. Новые и новые витки научной эскалации идут абсолютно по Виктору Астафьеву. Что бы ученые сегодня не изобретали, получается у них обязательно бомба. Корреспондент. В таких действиях, видимо, проявляется своего рода разновидность пира во время чумы. Однако, похоже, вы выступаете за то, чтобы вообще обуздать науку. Шахназаров, Видимо, если говорить о развитии ядерной энергетики, надо чувствовать меру разумной достаточности. Ведь теперь в некоторых странах АЭС вырабатывают уже до 70% всей энергии. От ядерной энергетики невозможно отказаться. Адамович, и все же несколько образумить науку и прежде всего атомную физику, ядерную энергетику необходимо. Воззвать к повышению чувства личной ответственности ученых, просто к совести человеческой. Хотя, как подсказывает пример с водолеями-мелиораторами, в ответ на свой призыв мы от атомщиков, скорее всего, услышим обиженные голоса, которые будут обвинять нас в некомпетентности. Но в таком случае мы можем сослаться на выступления по этому вопросу, опубликованные в московских новостях Сахарова, Ковалева, Горшкова, Решетникова, которые призывали не строить сегодня несовершенные АЭС,